you hold. Mix Master Freak and the power. CL 650 by the ground. From town, follow God's People's Republic. Yo, once again, I hear her gunnery. It's look like modern safari. People on the planet Earth are little targets. Can't believe the hype in political supermarkets. Fakes in every aspect. You are fired up, motherfucker. Ready to go? Oh no, no, no, mister. Please let me try. Kiss your ass, motherfucker. You really wanna this way of success? I got in my brain stress. Where I need to go to have some rest? Life is difficult test. You must start playing chess. Be like a sparrow. Every day many troubles, many struggles. Rebuild and destroying global tactics. Men look like toy. Motherfuckers, it's not good when boys sleep this boy. Many facts under freedom flags. Some people keep books in school bags. Some people with war steps. I see no peace around. Evil rules everything on top. Luciferian even in hip hop. Really says that man can't stop. Won't stop, make scenes. Life more cheaper than golden rings. Motherfuckers, my words like 5,000 stinks and 10 million stinks. Speak for myself and strictly for my knowledge keepers. Give me the fire. I wanna burn my library of rhymes. Life make me crazy sometimes. I have some rhymes. It's my way to shine. Sometimes I have some rhymes. It's my way to shine. I wanna burn my library of rhymes. I wanna burn my library of rhymes. Жизнь продолжается в поисках знания. Никак не могу утолить тягу к желаниям. Хочется знать абсолютно все про вселенную. Как это сделать, чтобы быть необыкновенным? Пища для ума сводит в рельс. В глазах и на устах ересь. Кто поможет сбить с больной с головы спесь? Не пытайся выше, чем надо залезть. Или синим проспи на одном месте. Разбирает душу агрессия на болты. Жизнь коротка и вдруг понимаешь, что кранты. Готов ли ты сегодня, чувак, сыграть в ящик. Так хочется много успеть, за нами наблюдает с высоты смотрящий. Он не на облаках сидящий и не на крыльях ангельских парящий. А что если первые люди размножались как ящерицы? Скажи, а почему ты так тащишься? Так много хип-хоп школ, из них большая часть — это бизнесмены. Много охотников в хип-хопе спешат выстроить карьеру. Фрик Сандени, обычно одеваюся как негры. Зови меня динозавр, иногда покидаю пещеру. Мои рифмы звучат как на коротких волнах, отражаясь от ионосферы. Когда читаю строки, то не знаю меры. Знаю, что дела мертвы без веры. Поэтому последний должен стать первым. Глобальные перемены, как выпущенные стрелы, они поражают твой разум, самое сердце. Знания в цифровом виде пропускаю через килогерцы. Ты можешь сколько угодно изображать из себя крутого перца, но отец по-любому старше сына. Для многих сегодня хип-хоп — это рынок. Да, и тут для меня начинается словесный поединок. Граффити — это не просто набор картинок. Культура — это больше, чем уличная мода рыжих ботинок. Это так же глупо, как ставить в один ряд всех блондинок. Ха-ха-ха, Микс Мастер Фрик вызывает Бук МС на поединок. Hands of time.